Ведь еще ничего не произошло, ничего решительно, а ее прекрасная семейная жизнь так переменилась, что впору было заподозрить любовные шашни. Чтобы отвлечься, забыться, успокоиться, она стала вспоминать, как удивительно нежно и дружно жили они, пока в один проклятый день на пороге не возник Игорь Антонович, Гога, будто и впрямь был командирован не из Москвы, а из прошлого по ее душу. Забылась она на какое-то очень короткое время, проснувшись от безумного необъяснимого страха. Села, глядя расширенными глазами в серую мглу городской подсвеченной ночи, и сразу поняла. Скажет. Все доложит доверчивому, чистому, беспредельно верящему ей Сергею Алексеевичу. И тогда... «Надюша, в нашей жизни должно быть соблюдено одно непременное условие», сказал он, как только ввел ее в свой дом. «Мы здесь под увеличительным стеклом. На нас смотрят со всех сторон, и об этом приходится помнить постоянно. Потому что никакой тени не может быть на нашей семье». «Никакой тени». А завтра Гога с подробностями расскажет о родинках, о смехе, о привычке закидывать руки. Он расскажет все. Все огни, воды и медные трубы, которые прошла она с удовольствием и талантом. И тогда та робкая сказочка, которую сочинила она для Сергея Алексеевича еще в главке, из безвинной выдумки об обманутой женщине, разом превратится в доказательство ее лживости. И она рухнет с пьедестала, на который женщину возводит не труд, не талант, не слава, возводит уважение мужчины. Богиня шлепнется в грязь, из которой ей уже не выбраться никогда. Господи, ну что делать? Что делать? Что делать? Осторожно, боясь скрипнуть кроватью, Надя вылезла из постели, босиком прокралась в большую комнату, служившую гостиной, столовой и даже примерочной, когда приходила портниха и начинался милый женский переполох. Ах, как давно это было! Как давно и было ли вообще? Ощупью открыла бар, нашарила коньяк, но бутылка оказалась закупоренной, и пришлось, давясь, глотать теплую водку. Ту самую, которую совсем недавно они с Натальей лили в тесные туфли и хохотали до слез, как девчонки. А теперь... Надя хотела объяснить самой себе, зачем пьет среди ночи, и не смогла. Вдруг показалось, что станет легче, что отпустит сердце, что придет покой и сон, а утром все разрешится само собой. Она сделала 3 глотка, поставила бутылку на место, закрыла бар и, продолжая судорожно глотать, пошла на кухню. Выпила воды, отдышалась, но легче не стало. Тогда достала из сумочки сигареты и спички, заперлась в ванной и закурила. «Плохо твое дело, девочка. Плохо твое дело», — повторяла она. «Плохо твое дело». Откуда эта фраза? Ах да, 17 лет. Провал на конкурсе, ужин в ресторане, пыльная квартира, из которой, казалось, полчаса назад выехала законная жена, и потные руки на своих коленках. Вот тогда она и твердила его фразу себе самой. «Плохо твое дело, девочка». Твердила, а ее раздевали. И было до ужаса противно и мерзко, но разве могла она, звезда военного городка, наша артистка, как ее называли, вернуться в ту жуткую гарнизонную дыру? И был только один выход. И она использовала его, и поступила, и закончила. И? Как называла ее супруга унылого Начфина, мать 2 тонконосых девиц, на которых не зарились даже солдаты 2-го года службы? Артистка погорелого театра? Глупо, а так оно и вышло. И опять. Рестораны, ужины и чужие постели, которые всегда кажутся липкими. И Кудряшов. Да, он разбился. Он бежал от нее, как сказал Гога. И это правда, от нее трудно убежать. Бездарная актриса? Как бы не так. Она всю жизнь играла влюбленных по уши юных дурешек. Играла искренне, с удовольствием. И ей верили, если она хотела, чтобы ей верили. Ибо один талант у нее все же есть. Талант от Бога. Женское, обещающее обаяние. Огромные мощи обаяния, и никому еще не удавалось устоять, когда она бросала его в бой. С его помощью она всегда добивалась, чего хотела. Всегда. Стоп. Об этом говорил Гога. Стоп, богиня. Надо погасить сигарету, глянуться в зеркало. Нет-нет, никакого грима, чуть-чуть духов. Холодное? И прекрасно. Заплакать, прижаться, попросить, чтобы согрел... Правда, сегодня не та ночь, это нарушение режима, который неукоснительно... Но к черту все режимы! Надюша? Мне страшно. Мне страшно, па... Сережа, родной мой, мне так страшно и так холодно. По лицу потекли слезы. Он растроганно целовал ее. А она, по-детски всхлипывая, копошилась, устраивалась поудобнее, прижимаясь застывшим телом. Полдела сделано. Она в постели. Он не успел сообразить, не успел удивиться. Теперь чуть ласки, рассеянные, будто случайные, будто ненароком. Потом еще, потом целая серия, безумство, страсть, порыв и... И Надя тихо плакала в ванной, так и не тронувшись с места. Она поняла, ясно, до жути отчетливо поняла, что никогда не сделает этого, что не может, не смеет опошлить свою любовь, превратить ее в игру, в ложь, в способ достижения цели хотя бы на одну ночь. Это средство не подходило. Теперь Надя знала, что значит любить. Она так и не уснула. Но в то утро встала раньше обычного, долго скрывала свою тревожную бессонницу умелыми тенями. Нежно, нежнее, чем всегда, разбудила мужа, а на кухне за завтраком спросила. «А что за машинку предлагал тебе этот, как его, Игорь Антонович, кажется?» Она спросила со всей женской безмятежностью, поскольку дело касалось сугубо мужских интересов. Сергей Алексеевич не уловил ее особого любопытства и ответил кратко. «Халтура». «Халтура?» — она ненатурально засмеялась. «Значит, она бывает не только в искусстве. Ты знаешь, он такой противный, этот Игорь Антонович. Он так не понравился нашей Ленке...» «Господи! Но ведь Ленки не было дома, когда приходил Гога». Надю бросила в жар. Она захихикала, залопотала нечто совсем уж несообразное. Только бы он не заметил оговорки, только бы не начал расспрашивать. «Видишь ли, Надюша, это скорее вопрос общественный, нежели личный. Я имею в виду злосчастный агрегат, который Игорь Антонович настойчиво навязывает нашему заводу. Отсутствие ответственности, стремление во что бы то ни стало сделать работу ранее намеченного срока превратилось уже в некое социальное зло. И дело тут вовсе не в Игоре Антоновиче. Дело в безнравственном отношении к труду, к жизни, ко всему нашему обществу». Он говорил и говорил очень важные, нужные слова, и она ничего не понимала, и от этого в душе ее копилось отчаяние. «А я?» — вдруг переполненным слезами голосом спросила она. «Это для государства, для дела, для завода. А для меня? Что для меня? Для меня, маленькой, никому не нужной. Что же для меня-то остается?» «Что с тобой?» — обеспокоенно спросил он. «Сделай для меня один пустяк». Она неожиданно опустилась на колени рядом со стулом, на котором он сидел, снизу вверх глядя на него огромными тревожными глазами. «Отпусти этого Игоря Антоновича с Богом. Подпиши приказ. Я дура, я твоя несчастная идиотка, но я загадала. Если ты подпишешь, я рожу тебе сына. Я загадала». «Надюша, родная». Он поднял ее с пола, прижал к себе. «Относительно ребенка это что, у тебя есть признаки? Или так?» «Да, да». Она отчаянно врала, а потому почти кричала это «да», словно стремясь поскорее избавиться от него. «И я загадала, понимаешь? Я уже не так молода, а это первые роды, а у тебя первая жена умерла именно от родов. И я загадала,